слушаете Народное славянское радио. Меня зовут Овчинников Алексей, я лидер движения «Смоленские витязи» и по совместительству координатор движения «Возрождение». Мне бы очень сильно хотелось, очень-очень хотелось бы узнать, что, на твой взгляд, такое общероссийское движение «Возрождение»? На мой взгляд, это объединение таких здравых мужей, которые взяли на себя ответственность за свою семью, род, народ, за отечество и, соответственно, решают проблемы, связанные с угрозами тому, за что они взяли ответственность. А вот сразу возникает вопрос, поскольку ты являешься координатором по Смоленску. Вот есть ли в Смоленске какое-то целенаправленное, может быть, поручение от общероссийского движения «Возрождение», либо у вас вот прям сугубо какой-то узкой деятельности нету, вы вот широко что-то вот там чем-то занимаетесь широко? В Смоленске, естественно, мы занимаемся широкой, обширной деятельностью, потому что у нас есть много направлений от спорта, экологии до сохранения культурных традиций, наследия нашего народа. В движении «Возрождение», ну вот как ранее было озвучено, лично я схожу в совет координаторов, я занимаюсь проработкой вопросов там, общего движения «Возрождение», что позволяет нам, опять же, координироваться между собой регионами. То есть я занимаю выстраивание, можно сказать, отношений, связи между регионами в движении «Возрождение». А в нашем регионе выступаю лидером нашего движения. И мы проводим все различные акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Мы занимаемся поддержкой, к примеру, музей-заповедника Гнездово. Это центр, это комплекс захоронений курганный, который находится под Смоленском, который включает в себя несколько тысяч курганов. Захоронения там находятся славян, викингов, скандинавских народов. Те, кто обитал 10 веков назад на этой территории, торговал там. И, соответственно, такого нет больше нигде в мире. Но ни в одних скандинавах нет таких, соответственно, курганов. Поэтому наша Смоленщина является ценнейшим историческим кладом. Мы помогаем это сохранять. Когда происходил съезд регионов в Смоленске, была устроена очень интересная экскурсия, и многие люди восхитились тому, что есть в Смоленске, что собой вообще город Смоленск представляет. На мой взгляд, вот это вот пересечение европейского направления и восточного направления, да, западного, через постоянное движение, оно обогатило и культуру Смоленска, и обогатило опыт оборонительных действий, опыт жизни, торговли. Вот Смоленск, по-твоему, это что? Смоленск издревле является городом-защитником, ключом ко всей нашей Родине. Сейчас является, естественно, логистическим центром. Мы находимся прямо на самой границе, поэтому через нас идут все потоки. Как шелковый путь в древности, так сейчас это наша торговля, которая вся идет через наш регион. И однозначно мы получили много опыта, связанного с защитой нашего славного народа. Но и также Смоленск, как всем известно, несколько раз подвергался жесточайшим нападениям, вплоть до практически свержения землей. Мы поэтому наш символ является птица Феникс Гамаюн, который подтверждает то, что мы это возрождаемся. Мы возрождаемся, мы возрождаем наше наследие, мы возрождаем нашу культуру, то, что мы копили долгие века. И, соответственно, наш девиз «Несгибаемый дух все превозможит» как нельзя лучше смолян вот такие вот мировоззрения он отражает. Ну вот на самом деле мои корни смоленские по материнской линии. И исходя из того, что рассказывали мои предки по смоленскому направлению, это несгибаемый народ. У нас вообще русский народ мало сгибаем, да, так скажем. Но вот поскольку смоленщина мне близка, и я застал вот предков, которые воевали, вот некоторые даже две войны прошли. Это, конечно, поразительные рассказы о силе духа. И то, что я застал в детстве, это вот Ельнинский район, где вот камня на камне просто не оставалось, ничего не оставалось, люди выживали. Это такая сила духа. И потом же это восстановление хозяйства. Это партизанское движение во время войны. И вот мой дядька, казалось бы, вот он партизанил, ему было 17-18 лет, когда он партизанил. Молодой парень. совершал геройские подвиги. Но как только Красная Армия освободила Смоленщину, он добровольно пошел в Красную Армию. Кто? Ну, можно было бы остаться, ты уже отвоевал свое. Нет, он пошел. И героически погиб вот как раз на стыке Смоленщины и Белоруссии в 10 километрах от границы, там красный, да, вот это вот. Да, вот 10 километров, казалось бы, вот там. Даже нет, еще ближе там вот практически. Совсем до границы. Мы даже как-то ехали в Белоруссию, заехали. Ой, говорит, а вы же в Белоруссии. То есть там, да, совсем рядышком. И вот я поражаюсь, насколько люди самоотверженно, не за деньги, отстаивали свою землю. Я когда нашел могилу его, я спросил себя, а я вот 19 лет, вот 19 лет, мог бы против танка встать? А он встал. И он остановил этот танк. Его из раненого привезли, и он уже в госпитале умер. Но это же героизм. И вот так вот каждый готов был, каждый. И Смоленщина, вот с чем мне вот вспоминается еще, знаешь, вот по своим детским ощущениям, когда мы играем, и песок осыпается, там каска, там чья-то кость, там остатки какого-то оружия, еще что-то. Насколько вот эта вот каша там была, и люди выстояли. Причем люди, вот я говорю про Смоленск, а там же воевали. Вот когда мы посмотрели вот этот вот лист из госпиталя, сколько там погибло, на одном только листе было две женщины, молодых лет, из Казахстана человек, с Украины, с Белоруссии, несколько национальностей из всей России. Вот Смоленщина сама по себе – это земля, которая в горе, в радости объединила многих людей. Ну и так, это воспоминание просто так нахлынуло. Ну, вернемся к нашему разговору. А вот на чем строится принцип движения Возрождения? Что отличает Возрождение от каких-то других объединений? На мой взгляд, опять же, что объединяет? Это мужчины, которые отвечают за свои слова. В первую очередь, которые подтверждают свои слова делом, которые готовы брать ответственность на себя за то, что происходит в нашей стране, и, соответственно, менять ситуацию в лучшую сторону. Объединяет сохранение, желание сохранять и возрождать культурные ценности нашего народа, нравственность. Ну, понятно. Я хотел уточнить, что отличает от других? Вот, например, есть много-много направлений, движений, молодежных, каких-то там патриотических. Вот что именно Возрождение отличает от других направлений? Может быть, уклады жизни, может быть, устав, может быть, взгляды. Ну, я не знаю, ну что-то вот отличает. Иначе бы, ну что наши, что не наши, что молодая гвардия, что не молодая гвардия, да, и так далее. Однозначно отличает это то, что наше объединение живет кругом, согласно славянским устоям, где все члены данного объединения равны. Они собираются советом, где важен голос каждого, и решение не может приняться, пока не каждый член совета не будет уверен в этом решении, не даст свое однозначное согласие. То бишь мы собрались здравыми мужчинами, обсуждаем проблемы, принимаем решения, берем за это ответственность и их исполняем. Соответственно, можем за это отвечать. Ну, это, в общем-то, хорошее такое направление. Почему? Потому что, как, опять же, опыт показывает, если кто-то остался не согласен, то есть если демократически принималось решение, да, большинством, то, соответственно, кто-то воздержался, потому что он что-то не понял, либо не готов взять ответственность. Кто-то не согласен, но поскольку большинство решило, то приходится исполнять. А когда не согласен, исполняешь, это как каторга такая. Все верно. А вот здесь получается такое что-то похожее на копу, да? Все верно. Так это и есть. Каждый член круга должен понимать, на что он подписывается, за что он будет отвечать, какую ответственность он готов на себя взять и принять, что самое главное. Потому что, как правильно ранее было замечено, если кто-то будет не согласен, о каком общем деле может идти речь. Вот теперь давай с тобой поговорим про то, какие изменения произошли, скажем так, за последние полгода. Вообще какие-то изменения произошли вот именно в Смоленском отделении? Полгода. Ну, я начну с того, что наше движение действует уже 8 лет, да, и если взять период полгода, кардинально ничего не произошло. Мы идем планомерно к своей цели. Наша цель – это русская культура, русский мир, это славянский наши устои, которые из веков, из тысячелетиями передаются уже от наших предков. Мы хотим, чтобы в первую очередь смоляне, а так далее, наш весь народ вспомнил об этом с гордостью, к примеру, надел рубаху. Почему это сейчас не происходит на наших улицах, мне непонятно. Но мне бы хотелось, чтобы наши устои и ценности, они популяризировались повсеместно. Вот мы идем к своей цели, нашим объединением уже длительные годы. За последние полгода мы провели хорошую работу, как я считаю, и сейчас предстоит летний период, а это значит то, что каждые выходные наше объединение будет где-то участвовать и проводить свои мероприятия. А вот теперь немножечко еще подальше отойдем. Вот СВО идет больше уже года. Уже вот скоро чуть ли не полтора, да? Как, может быть, изменились, а может быть, не изменились взгляды на жизнь, которые были до начала СВО и вот в течение СВО? Потому что, вот, как показывает практика, любая трагедия, любая беда, она переворачивает сознание человека что-то. Вот какие-то изменения происходили, может быть, у тебя, может быть, твоих соратников, может быть, вообще ты наблюдаешь это в Смоленщине? Ну, однозначно, я думаю, как и по всей стране, данная ситуация, она заставила наш народ объединиться за счет общей проблемы. Многие начали помогать друг другу, помогать родственникам, помогать друзьям семей, которые отправились в зону боевых действий. Соответственно, данная ситуация, она многих сплотила, что позволит нашему народу объединяться. А вот в твоем сознании, в сознании соратников, произошли какие-нибудь, может быть, поправки на видение тех проблем, которые вот раньше, может быть, не особо замечали? Может быть, вот теперь понятно, вот если вот это мы не справим, то будет беда, а если вот сделаем так, то будет хорошо, вот в связи с тем, что происходит? Я думаю, ну, однозначно изменения произошли. Ну, как я уже ранее озвучил, люди стали задумываться, что дальше, как жить сплоченнее, как совместно делать дела. И начали люди просыпаться. В сознании поменялась необходимость выстраивания с друг другом отношений, потому что есть понимание, что только сплотившись воедино, должно достигнуть результата. Ну и теперь еще более каверзный вопрос. Если бы ты проснулся, тебе сказали, а теперь вы президент Российской Федерации, теперь вы самый главный, у вас неограниченные ресурсы. Вот вообще, не как нам говорят, что там президент чем-то ограничен, а тебе сказали, что это вообще ничем не ограничен, вот все у тебя есть. Какие бы, на твой взгляд, ты первые три приказа, указа, законодателя, я не знаю, вот что бы ты первым тремя действиями каким-то вот обозначился как президент, как руководитель страны? Очень интересный вопрос, который заставляет задуматься однозначно. Я думаю, что первыми моими указами это была национализация ресурсов нашей великой Родины, потому что считаю, что наш народ должен пользоваться благами, которые есть на нашей земле. Второй указ, который бы я бы издал, это перейти к принципам народовласти. Считаю, что избранники от народа должны заниматься делами, должны брать ответственность, так как за ними стоят люди, которые с них могут спросить. Я считаю, что так как все население нашей страны платит налоги исправно, мы заботимся о своей родине, соответственно, мы можем спрашивать с правителей, которых мы же выбираем, и мы хотим отчет видеть, который они делают. Соответственно, народовласть и избранники из народа, которые действуют не по демократическому выбору, как у нас сейчас происходит, а счет. От города был общий избранник, которому все доверяют, который может представлять эти интересы, с которым можно потом спросить. И очень легко народ может, чтобы мог его снять с должности, в случае, если он не удовлетворяет их интересам. Это был бы второй указ. А у нас есть какие проблемы? У нас есть проблемы. У нас очень много проблем. Тремя указами не отделаться. Да, тремя тут слабовато будет. Три маловато. И третьим указом, который я бы хотел бы принять, это, я думаю, чтобы наша страна стала нравственным центром всего мира. Я думаю, что самосознание нашего народа позволит менять общество всего мира в лучшую сторону. Такие вещи, как наша совесть, самопожертвование, как вот мы не можем оставить народы и прочие мировые проблемы, они не проходят мимо нас. Мы всегда должны включиться, исправить, помочь. Я считаю, что мы должны стать, наша страна, наша держава, центром мирового нравственного такого вот общества. Хорошо, очень правильно. Но это больше не указ, а пожелание. Указываем, чтобы мы стали все. Да, но вот для того, чтобы пожелания и указы воплотились, необходимы теперь какие-то меры. Да, вот как этого теперь достичь? Ну, кто-то говорит, давайте комиссариат создадим, да, и там наденем черные тужурки какие-нибудь кожаные, маузер дадим. Кто-то еще что-то предлагает. Какое твое видение? Как это достигать? Как этого достигать? Однозначно национальными проектами, направленные на поиск лидера мнений, людей, которые создали очень, такой был бы совет текущим правителям, присмотреться на некоммерческий сектор. Это люди, которые берут на себя ответственность за какую-либо проблему и без ресурсов, без финансов добиваются ее решения. То бишь, это однозначно люди, которые готовы служить, которые приходят в политику, либо пришли бы в политику, либо на должности в администрации не для того, чтобы заработать деньги, посидеть, покрасоваться перед экраном там, камеры, а для того, чтобы реально менять жизнь наших граждан в лучшую сторону. Мне кажется, без этого не состоится улучшение нашей страны. То есть найти необходимых человеков, кадры, да? Все верно. Которые этот вопрос стали бы решать. Неподкупных, принципиальных. Все верно. Которые... Власть необходимо, ну, как минимум, омолодить. Да, я согласен, то, что с опытом, с возрастом приходит и опыт. Но есть очень много молодых управленцев, опять же, там люди 20, 30, 40 плюс. Им они уже готовы идти во власть. У них есть необходимый опыт, у них есть необходимые ресурсы, что самое главное, у них есть желание. Пока они еще молодые, бодрые, пока это настоящие мужи, которые готовы идти танком на пролом во благо своей родины, таких людей необходимо пускать во власть. И, соответственно, их необходимо находить. А вот как ты думаешь, принципы, по которым существует возрождение, их можно было бы вот взять и перенести на государственный уровень? Вот это вот круговое решение, стопроцентное принятие, самопожертвование. Ну вот о чем ты рассказывал. Я думаю, однозначно можно и нужно, потому что то, что я сейчас озвучивал, оно так или иначе относится к движению Возрождения. Мы в регионах у себя создаем объединение с четкой иерархией, где выбирают главу круга, глава круга, который несет ответственность за все объединение. Сам круг несет ответственность, который взял за место, где он проживает, за регион, где он находится. Мы выстраиваем взаимоотношения между городами, между кругами, что позволяет нам налаживать экономические наши связи, обмениваться опытом не в формате бюрократии, тысяча бумажек направить в 10 тысяч кабинетов и получать оттуда ответы, а в праве телефонного звонка, приезда, обмена опытом, привлечь специалиста, который может на месте к нам помочь, скоординировать какие-то наши действия. Поэтому однозначно тот опыт, который мы проецируем, который мы здесь создаем в движении Возрождения, его однозначно нужно применять на местах. Потому что мы тем самым своей деятельностью показываем механизмы самоуправления, что вот народ наш, здравый, может объединиться, взять на себя ответственность и решать проблемы своего окружения. У нас есть такая традиция, когда каждый говорящий желает тем, ну что-то хорошее, да, желает, тем, кто его слушает и смотрит. Вот у тебя сейчас есть такая возможность пожелать радиослушателям и зрителям, и вообще люди, которые первый раз тебя увидят, представляешь, первый раз ты обращаешься к человеку с каким-то своим пожеланием. Вот есть такая возможность. Пожелай что-то. Дорогие друзья, хотелось бы пожелать того, чтобы каждый из нас начал с себя. Мы взяли на себя ответственность за свою семью, за окружение вокруг нас, чтобы мы занимались саморазвитием. Каждый из нас действовал на благо общей идеи, общего народа. Тем самым мы сможем добиться успеха, и мы победим. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!